Ну почему у нас с Анетой Георгиевной такой сын? Я без конца задаюсь этим вопросом. Но Сережа совсем неплохой. Он добрый. Добрый? Не знаю. Он лентяй. Злокачественно ленив. Вечно валяется на кровати с книжкой. Преимущественно английская фантастика. Для этого его учили языкам. Должно быть большое удовольствие прочесть Рэя Брэдбери в подлиннике. При таких способностях бросить университет. Мог бы стать ученым, а он предпочел быть шофером такси. Мать – доктор наук, сын – шофер. Вся надежда была на армию. Думали, там перевоспитают. А он весь срок в военном оркестре отличался. Его с детства учили игре на рояле. Когда бросил университет, мы уговаривали его поступить в консерваторию. Отказался наотрез. Я, говорит, и без консерватории могу устроиться в любой оркестр. А серьезного музыканта из меня не получится. Я же классическую музыку не перевариваю. Вот такие-то дела, Марфа. Говоря по совести, твой отец и не обрадовался бы такому выбору. Я замотала головой. Отец мой сам был рабочий, да и я пока еще работаю на заводе слесарем. Нет, моему отцу не пришло бы в голову смотреть на Сережу свысока. Но при его способностях, почему он не учится? Почему? Мало ли, какие могут быть причины. Может, он... Я осеклась. Арсений Петрович нетерпеливо взглянул на меня. «Сережа, он... Вы же его знаете лучше меня. Он может увлечься наукой, но никогда научной карьерой. Быть может, Анетта Георгиевна придает слишком большое значение положению в обществе. Простите. Если на Сережу наседать, он будет делать все наоборот. Даже может уйти из дома, уехать куда-нибудь». «Он тебе об этом говорил?» Испугался Арсений Петрович. «Что вы, нет, это просто мое мнение. Мы ведь не встречаемся с ним, если только случайно, когда... Я пойду, Арсений Петрович». Вечером я разбирала свои книги и вещи, собиралась в дорогу. Августина с заплаканными глазами в сотый раз принималась уговаривать меня не ехать в такую даль. Ее выпуклые добрые голубые глаза всегда смотрели боязливо. Августина боялась жизни. Она всего боялась. «Не бойся, ты же в центре Москвы живешь», — успокаивала я ее. «Буду присылать тебе письма, деньги, посылки, рыбки. Ты же любишь рыбу. Икры пришлю». Августина отмахивалась. «Что икра? Ты там пропадешь. Камчатка, край земли. Эх, ведь предлагали тебе работу в Долгопрудном. Ну почему не согласилась?» Августина пригорюнилась. «Она меня любит. Я тоже ее люблю. Следовало бы звать ее мамой. Но так уж получилось, что я с детства привыкла называть ее, как и все, по имени. Совсем маленькая звала ее тетей Авой. А ведь она меня вскормила, как мать, материнским молоком своим. Мое рождение стоило жизни моей родной матери. Растерявшийся от горя молодой отец остался один с новорожденной девочкой. Когда он после похорон приехал за мной, ему посоветовали оставить меня еще на несколько дней, так как одна женщина, у которой погиб при родах ребенок, меня кормит. Когда эту женщину, Августину Капитоновну Егорову, выписывали из больницы, оказалось, что ей некуда идти. Мерзавец-муж привел к себе новую жену. Главврач посоветовал моему отцу взять Егорову к себе. «Она будет кормить девочку, нянчить ее, вести хозяйство. Что вы будете делать один с ребенком?» Так Августина пришла к нам. Мы очень дружно жили втроем. Отец мой много лет тосковал по моей матери.